Четверть первого ночи. Территорию базы освещали тусклые фонари. В этой зоне находилось несколько старых автобусов, трейлеров, а также автосвалка. Посередине стояло большое здание. Это был склад. Справа располагались гаражи, в которых трудились наемные рабочие, занимаясь перебиванием номеров и перекраской краденных машин. А слева была небольшая деревянная постройка. Тоже небольшой склад. На базе внутри здания Алаздар сидел с бутылкой виски. Ему было не по себе в этот вечер, он был пьян, но чувствовал, что перегнул палку, наезжая на клан Черного Орла. Эта тактическая ошибка могла ему дорого обойтись. Ценой этой ошибки могла стать его собственная жизнь. Но кто посягнет на нее? Здесь же так много его людей, утешал себя главарь. Так он и уснул в своем кресле и со стаканом в руке. Три подъезжавшие фуры снижали скорость перед въездом на базу. Все они заехали на территорию, а последним заехал большой автовоз, закрытый тентом. Жизнь кипела на этой территории. Все люди, находившиеся там, были членами банды «Саламандра». Один охранник с автоматом и сигаретой в зубах подошел к кабине автовоза и подозрительно посмотрел на водителя. «Эй, ты у нас что, новенький?» «Да, я недавно тут», – неуверенно отозвался водитель. «Чего-то ты бледный какой-то. Первый раз везешь, что ли?» «Нет, просто не выспался. Да и дорога замотала. Тяжелое и долгое путешествие», – подбирая слова, ответил водитель. Он уже знал, что больше ни за что не возьмется за транспортировку грузов, тем более у таких людей. Да и то, что с ним произошло несколько часов ранее, совсем перебило его желание работать на преступной группировке. «Лучше работать законным способом», – подумал он. «Главное не сдохнуть тут». К задней части полуприцепа подошли несколько охранников. Все они были как сонные мухи. Работать ночью они не любили. Постоянно хотелось спать. Да еще на территории было темно, а тусклые фонари еле освещали площадку. Самый старший приказал младшему бойцу раскрыть трапы автовоза и открыть тент, чтобы выгнать оттуда машину. «Давай уже!» – рявкнул он, показывая на тент. «Эй, водила, заглуши мотор!» – прокричал другой. Младший боец открыл тент, но внутри висели широкие тряпки. Он отодвинул их и продвинулся дальше. В конце полуприцепа были еле видимые очертания машины. Было темно внутри, и невозможно было понять, что это за машина, но явно что-то большое. Вдруг неожиданно машина резко завелась, и парень от испуга вздрогнул. Включились круглые фары Гелендвагена. От ярко бьющего по глазам света боец прищурился. Его последней мыслью стало, что происходит. Машина прогазовала несколько раз, и с ревом 2,5 тонны мощи размазали парня, и автомобиль, вылетев с автовоза, врезался в толпу охранников. Те разлетелись от удара бампером, словно набитые соломой куклы. Один из них врезался в двери позади стоящей машины. От сильного удара помялась вся задняя дверь и вылетело стекло. От этих шумов и криков проснулся Алаздар. «Что еще за черт?» — сказал он, в попыхах поднимаясь и пытаясь прийти в себя. Стакан из его рук выскользнул и, упав на пол, громко разбился. На него обратил внимание вошедший Бартл и, не отводя глаз от стакана, сказал: «Босс, у нас незваный гость». Гелендваген сделал небольшой круг и заехал за стоящий автобус. К автовозу подбежало еще несколько охранников. В этот момент киллер нажал на кнопку дистанционного детонатора. Автовоз утонул в огне взрыва. Эффектная взрывная волна откинула тех, кто находился рядом. Огонь перекинулся на остальные грузовики. Марк в своей черной форме вышел из машины. В руках он держал автомат НКГ-36, который снял с предохранителя и зарядил. Марк начал быстро двигаться и стрелять по целям, и даже в таком освещении он стрелял метко. Перестреляв несколько членов банды, Марк перебежал на другую позицию и, выждав момент, вышел, продолжая стрелять на ходу, а потом кинул гранату. Произошел взрыв, который поднял в воздух троих солдат «Саламандры». Марк сменил обойму, делал он это быстро, правой рукой держал винтовку, а левой вставлял обойму и перезаряжал. Киллер постоянно маневрировал, делал перебежки. Очередная перезарядка, ушла еще одна обойма. Марк подбежал к стоящему пикапу и пригнулся, а потом поднялся и застрелил еще двоих. На улице больше никого не было, но он знал, что главарь находится внутри. Двери в здание были приоткрыты. Марк проверил винтовку. Патронов больше не было. Он прислонил ее к стене перед входом, а потом достал два пистолета Глок-17 и зашел внутрь. Была полная тишина. Он прошел вперед. Там стояли какие-то ящики. Он обошел их и, сделав несколько шагов, остановился, почувствовав, что кто-то стоит позади уложенных ящиков. Вдруг из-за них вышел солдат с мачете в руках, но ничего он сделать не успел, как был расстрелян с двух пистолетов Марка. Киллер переместился дальше и встал за мешками, а потом вышел на более открытое место и, держа в каждой руке по пистолету, он открыл одновременный огонь по нескольким бойцам. Это было похоже на бойню. Было много крови, а в воздухе летала пыль. Притаившись за колонной, он перезарядил пистолеты. «Там точно еще несколько человек есть», — подумал он и бросил гранату в ту сторону. После взрыва он выбежал и начал палить по всем, кто находился там. Их действительно было несколько. Но всех убить Марк не успел. Закончились патроны в пистолетах. К нему подбежало двое, один с ножом, а второй с битой. Марк уклонился от удара ножом и мощнейшим ударом ноги отправил того прямиком в сторону ящиков, который своим телом разрушил их. Второй хотел нанести удар битой, но Марк сделал блок на опережение и выполнил бросок на пол, а потом ударом руки воткнул его голову в деревянный пол, проломив этот пол его же головой. Еще один напал, пытаясь нанести удар ногой. Марк также перехватил ногу левой рукой и правым локтем сломал ему коленную чашечку так, что нога сложилась напополам. Дикий крик от боли наполнил внутрь помещения. «Босс, надо уходить», — сказал испуганный голос. Марк увидел, как вдалеке через боковую дверь ушли двое, а третий остался. «Я ему все кости переломаю», — сказал грубый голос Бартла. Марк не стал тратить на это время и быстро пошел к выходу. Разгневанный Алаздар кричал на водителя, который в спешке уронил ключи и пытался их найти. «Чертов сукин сын, я тебя сам пристрелю!» Киллер вышел на улицу и схватил стоящий нетронутый автомат НКГ-36 и направился в сторону гелика. Он открыл багажник и закинул туда автомат и скинул пистолеты. Взамен он взял помповый дробовик «Ремингтон 870» с токсическим прикладом. Он вывалил из коробки патроны 12-го калибра, а потом вставил в патроник ружья 7 патронов, тем самым заполнив магазин. «Шевроле Субурбан» выехал из-за поворота здания и направлялся к выезду с территории, на которой повсюду уже пылал огонь. Они увидели вышедшего к ним навстречу Марка с ружьем. «Дави его!» – кричал Алаздар. Марк прицелился и выстрелил несколько раз из Ремингтона в лобовое стекло «Шевроле». Водитель умер на месте. Алаздар был ранен в плечо и шею. Автомобиль потерял управление и врезался в другую машину. Киллер подошел к водительской двери, открыл ее и направил ствол ружья в Алаздара. «Стой, не надо!» — еле произнес слова главарь. Выстрел. Бартл увидел, как кровавая каша с мозгами его босса вылетела через боковое стекло Субурана. Марк и Бартл встретились взглядами. Бартл был наслышан о Марке, а теперь он увидел его вживую. Он впервые прочувствовал на себе такой яростный взгляд. Киллер, бросив ружье, направился в сторону Костолома. Перед ним была очередная цель. Казалось, будто он шел на безоговорочное уничтожение противника. Бартл тоже направился в его сторону. Они смотрели друг другу в глаза. Киллер, приблизившись, сразу нанес удар правой рукой в голову. Бартл поставил защиту, но Марк, воспользовавшись этим моментом, сделал проход в ноги и выполнил бросок, прогибом отправив противника в полет в сторону автобуса. Бартл врезался в автобус International 3700, разбив своим телом проходные двери. Он попытался встать, но Марк обрушил на него град ударов руками и закончил серию прямым ударом ноги. Костолом отлетел в сторону деревянной постройки, но сдаваться он не собирался. Встав, они продолжали драться в стойке, обмениваясь ударами. Костолому было явно очень сложно противостоять такому необычайно сильному сопернику. В это время на территорию базы заехали несколько машин. Из них вышли люди Черного Орла, солдаты клана Джеронима, Большой Хукс, Холмс и Демон. Джер узнал от Уэса, что киллер должен был выполнить это задание. Но любопытство не смогло его угомонить, и он приехал со своими людьми на помощь. Но по приезду, увидев кучу убитых, горящие грузовики, разбитые машины, он понял, что никакая помощь Марку не нужна. И теперь все они с огромным интересом наблюдали за происходящим поединком. Марк и Бартл, словно никого не замечая, бились один на один. Лицо Костолома было в крови, и один глаз был уже закрыт. Бартл попытался забрать ноги, но у него не получилось. Марк, сделав замок и схватив Бартла, выполнил бросок через себя. Костолом протаранил собою деревянную стену. Джеронимо, Хукс, Холмс и Демон поглядывали друг на друга. Кажется, они никогда не видели столь жестокого поединка. Костолом собрал все свои силы и вошел в клинч, повалив киллера на пол. Попытался сделать ground and pound, но Марк перехватил его руку, вышел на рычаг локтя и сломал ее. Костолом закричал от боли. Марк спокойно встал и отошел в сторону. Он смотрел и наблюдал за тем, как корчится от боли его противник с кровавым лицом, который поднимался на ноги. Бартл ударил второй рукой, но тут же поплатился и ею. Марк перехватил ее, врезал правой в лицо и, провернув его левую руку и использовав плечо как рычаг, сломал ему вторую руку, а потом ударом ноги сломал и ногу. Резво развернувшись, киллер забрал спину соперника и выбросил его через окно строения. Этот момент вылетающего Бартла увидели все наблюдавшие на улице. Костолом, вселявший страх в сердца людей, казался совсем беспомощным и жалким. Жестоко избитый, он ничего не мог сделать. «Черт!» — сказал Джеронимо, вылупив глаза. «Гребаная жесть! Он ведь сломал его!» — сказал удивленно Большой Хукс. «Да, по-моему, мои пытки — хрень собачья по сравнению с этим!» — буркнул Холмс. «А вот и он!» — сказал Демон, показав сторону Марка. Марк вышел из строения и направился к лежащему Бартлу, который развернулся и смотрел в небо своим залитым кровью одним открытым глазом. Он весь дрожал. Киллер подошел к нему и посмотрел на его уже ничего не значащее выражение лица и, упав коленом, раздробил ему глотку. «О, черт!» — снова сказал Джеронимо. Марк направился к своей машине, по пути прихватив помповое ружье. Он сел в гелик, завел и подъехал к стоящим изумленным визитерам. «Уезжайте». «Да, он прав. Сейчас нарисуются легавые. Надо сваливать», — сказал Большой Хукс. «Хорошая работа, Марк», — сказал Джеронимо. Киллер закрыл окно и, надавив на газ, уехал, оставив за собой шлейф из пыли. Члены клана тоже поспешили покинуть это место.